Глава 4. «Нет, пожалуй, сейчас это будет лишним», — подумав, отказался я. «Слишком быстро проходит ее действие. Откат действительно силен. Сделай экстракт, чтобы я сам смог это сделать». «Как скажешь», — кивнул Михаил, начав собирать алхимические препараты и размешивать эликсиры активаторами. «Хоть вот такого врагу не пожелаешь. Ощущения должны быть, как от срезанной заживо кожи». «Нет, там больше жжение идет», – механически ответил я, начав проверять снаряжение, чем вызвал задумчивый взгляд призрака. Все приготовления заняли у нас не более 10 минут. Выпив стандартный набор эликсиров, я переоделся в походную одежду и рассовал оставшиеся по внутренним кармашкам. После чего занялся балансировкой оружия. Все должно было находиться точно на своем месте. Любая потеря времени может в бою стоить жизни. Дождавшись, пока зелья начнут действовать, я спустился вниз и принял из рук Миши цепь, на которую ушло больше всего времени. Однако работу призрак сделал на отлично. Он не только покрыл ее серебром, но и умудрился по всей длине напаять небольшие шипы, которые я давно просил. «Может, мне с тобой пойти?» Неуверенно топтался призрак в центре комнаты, глядя, как я еще раз проверяю размещенное на себе оружие. «Лишняя помощь, она ж не помешает?» «Нет, именно сейчас мне нужно пойти одному. Ты же понимаешь». Развел я руки в стороны, стараясь подобрать слова, чтобы ученый не понял, что он мне помешает. Хотя, судя по тому, как облегченно выдохнул Миша, он особо и не горел желанием составить мне компанию. Он кивнул и вышел из гостиной, оставляя меня одного, зачем-то зажигая при этом свет. Я прищурился от яркого освещения, но спустя несколько секунд зрение, измененное эликсирами, адаптировалось к освещению и больше не доставляло дискомфорта. Выйдя из дома, я не торопясь пошел в сторону парковой зоны, где проходила моя дуэль с Головиным. На улице постепенно наступал глубокий вечер, поэтому я надеялся, что встреченный мною в прошлый раз вампир сегодня опять выйдет прогуляться. Так как я заметил его на одном и том же месте дважды, то у меня не было никаких сомнений в том, что он расположил свое логово где-то внутри стен Академии. А это значит, что он должен считать эту территорию своей. Эти иные вообще жуткие собственники. По этой же причине, кстати, я и рассчитывал на то, что он должен что-то знать о случившемся. Появление нового гнезда вампиров, образованного княгиней, а то и клана, если она вообще перешла все границы, просто не могло остаться незамеченным в их среде. Однако, несмотря на все мои ожидания, прогулка начинала затягиваться. Все мои чувства были обострены до предела. Я слышал каждый шорох листвы на деревьях в радиусе десятков метров от себя, чувствовал все запахи, которые наполняли это место. Но как бы я ни старался вслушиваться или всматриваться, я не смог найти ни единого следа вампира, обойдя весь парк вдоль и поперек. По крайней мере, ту часть, в которой раньше я замечал вампира. Как оказалось, лесополоса была довольно длинной и глубокой. После того, как закончилась вымощенная дорога и фонари, судя по запаху, я не дошел даже до половины засаженной лесом территории. Так что сейчас я стоял перед темной и густой чащей. Мне не совсем хотелось соваться в незнакомую местность, но выхода особого не было. Я не мог допустить, чтобы вампир покинул Академию, как только ее собратьям удалось воплотить в жизнь массовое похищение подростков. Замешан он в нем или нет, было совершенно неважно. Как минимум потому, что других ниточек, ведущих к княгине, кроме него, у меня не было. Разве что кроме знания, что она вольготно расположилась на окраине столицы княжества. Но искать ее там было сложнее, чем вампира в темном лесу. Хотя перед тем, как сунуться в кромешную тьму, можно было попробовать еще один метод. Вернувшись в очередной раз на поляну, где проводились дуэли, я вышел в ее центр. Достав из ножен кинжал, я полоснул им по руке и сжал кулак, наполняя его кровью, после чего двинулся в сторону выхода, постепенно разжимая кулак, заставляя кровь стекать на зеленую примятую траву. За свою практику и опыт я не встречал ни одного сдержанного иного, будь то оборотень, вурдалак или вампир, которые бы не клюнули на приманку из свежей теплой крови. Конечно, это было не лучшее решение сразу провоцировать его на агрессию, но в целом все равно безопаснее, чем идти в кромешную тьму лесной чащи. «Молодой человек!» Через несколько минут раздался голос за моей спиной. Я не дал ему договорить. Развернувшись и доставая из кобуры пистолет, я выстрелил. Его скрытая от обычного зрения фигура в данный момент была для меня как на ладони. Так что все три пули, которые я выпустил, нашли свою цель. К такому кровосос был, естественно, не готов. Он даже не пытался уклониться, а лишь упал на колени передо мной, медленно поднимая голову с налитыми кровью глазами. Как бы он ни хотел, но обратиться у него не получалось. Пули, которые мы делали с Мишей в лаборатории поместья, были пропитаны особым веществом, которое серьезно ослабляло вампира. А специальный знак, начерченный на пулях, действовал на манер сильнейшего заклятия и предотвращал попытки обращения. Правда, вырезать знаки пришлось вручную, поэтому я боялся, что если я сделаю насечки слишком большими, то снаряды будут деформироваться в теле твари, превращаясь в подобие разрывных. А это против вампиров было бы совершенно бесполезно. Но все сработало как нужно. Кровосос был явно заперт в человеческом обличье. Я с удивлением вгляделся в лицо вампира, прежде чем он вскочил и сделал рывок, пытаясь скрыться от меня. Как бы то ни было, пуля блокировала только способности к обращению, но изначальную скорость, ловкость и силу не убирала. Это был не тот вампир, которого я видел раньше, но был также облачен в форму охранника. Что тут вообще происходит? Решив подумать об этом после того, как допрошу тварь, я рванул за ним, раскручивая на ходу цепь. Сейчас я был ничуть не медлительнее, чем вампир, поэтому скрыться за деревьями ему не удалось. Выбросив раскрученный конец цепи в сторону вампира, мне удалось захлестнуть его ступню, после чего сильным рывком заставить его упасть. С легкой усмешкой я уперся и начал медленно подтягивать бьющуюся тварь, которая пыталась освободить свою ногу, но лишь бессильно кричала и отдергивала шипящие и тлеющие от соприкосновения с серебром руки. Подтащив к себе уже почти бесчувственную от боли тварь, я снял цепь и поставил ногу на его грудь, тем самым предотвращая вялые попытки подняться, и глядя в его расширенные от ужаса глаза, в которых читалось только одно – непонимание. «Ну, а теперь мы с тобой поговорим», – выдохнул я, медленно наматывая цепь на предплечье и показывая, что я готов снова ее применить в любую секунду. Неожиданно я услышал едва различимый шелест травы над своей головой. Недолго думая, я тут же отпрыгнул в сторону, смягчая падение перекатом и с удивлением наблюдая, как на место, где я только что стоял, приземляется спрыгнувший с дерева вампир. На какой-то миг наши взгляды встретились. В данный момент его лицо было искажено боевой трансформацией, но мне удалось узнать того самого охранника, которого встречал тут до этого. Он оскалился и, схватив за плечи своего товарища, прыгнул вверх, довольно сильно оттолкнувшись от земли и пытаясь скрыться в кроне векового дуба, что раскинулся над нами. Я знал, что к оглушенному мною вампиру на выручку придет подмога, как только понял, что это не та тварь, которая встретилась мне раньше. Поэтому в спину убегающим сразу же полетел заготовленный чесночный экстракт, мгновенно разбиваясь о них и окутывая обе фигуры вонючим облаком. На самом деле, он был для них практически безвреден, но из-за своего несмываемого в короткий период запаха позволял отлично их выслеживать, а потому так ценился всеми охотниками на этих тварей. Так что, ориентируясь на стойкий запах чеснока, я уверенно двинулся следом за убегающими кровососами. Пока все складывалось вполне удачно. Несмотря на всю свою силу, вампиры не обладали большой выносливостью, очень быстро расходуя запас сил, которые могли пополнить только с кровью новой жертвы. А это значит, что либо он бросит своего друга, либо я очень быстро их нагоню. Внезапно, выйдя на окраину леса, я остановился. Вдоль лесополосы, которая окружала Академию, находился защитный барьер, окружающий большую территорию на манер купола. Рядом с куполом, почти прилегая к нему, метрах в 100 от границы леса, где я сейчас стоял, находилось двухэтажное здание, из которого были слышны разговоры и крики людей, негромкая музыка, звуки бьющегося стекла и льющейся воды. Свет горел практически во всех окнах. Естественно, запах чеснока вел именно в него, при этом в главный вход. Значит, мои беглецы решили спрятаться в людном месте. Довольно умно. Пройдя пару метров, я наконец смог различить, что написано на вывеске прямо над входом в заведение. «Кукушка». Скорее всего, именно про это заведение говорила Софья тогда в палате, когда пыталась унизить Лину. Миновав вход, возле которого не было никакой охраны, я вошел внутрь, наблюдая типичное студенческое заведение поздним вечером. По всему периметру первого этажа располагались многочисленные столики, уставленные в основном горячительными напитками, которые с шумом и весельем поглощали находящиеся тут же студенты. Многие из них, кстати, были мне знакомы, по крайней мере, гусар Медведев, который довольно громко сейчас о чем-то спорил с барменом. Кажется, о том, сколько конкретно ящиков шампанского еще оставалось на счету у неугомонного гусара. Я осмотрелся, вглядываясь в каждое лицо, но те, за кем я гнался, казалось, провалились сквозь землю. Даже специфический запах будто отрезало на самом пороге. Да и цветы, что стояли на окнах, были свежими и даже не думали сохнуть от находящейся рядом нежити. Что-то тут было не так. Похоже, меня ждет разговор с первородным, притом достаточно сильным. Только они могли устраивать подобные фокусы. Я досадливо поморщился и сел за свободный столик, который располагался у всех на виду в самом центре. Вурдалак, меня раздери, если это не приглашение к разговору от него. Нужно ли говорить, что ко мне тут же подошла миловидная девушка и, кокетливо улыбнувшись, открыла небольшой блокнот, чтобы записать мой заказ? «Мне, как обычно, а моему другу стакан воды», — раздался рядом со мной мужской спокойный голос, когда я решил проигнорировать девушку и со скучающим видом откинулся на спинку стула, еще раз осматривая зал. Дождавшись, пока девушка отойдет, я медленно повернулся к моему собеседнику. Мужчина лет 30 сел напротив меня за столик, заинтересованно глядя на меня мертвым, немигающим взглядом. Его кожа была патологически бледна, черные длинные волосы спадали на плечи ровными прядями, а карие глаза словно смотрели насквозь. Он был облачен в дорогой костюм и черное легкое пальто. Но что самое омерзительное, я совершенно не слышал, как он появился рядом со мной. «Вы смогли застать моих ребят врасплох, Дмитрий, и довольно неприятно удивить». Он откинулся на спинку, предварительно бросая на столик между нами покорёженную пулю, и сложил руки на груди, все еще пристально глядя на меня, словно пытаясь проникнуть в мою голову и прочитать мои мысли. «Я охотников не видел со времен Инквизиции. Все же ваша мать смогла достойно вас воспитать». «Кто вы?» – спросил я его, мысленно прикидывая, сколько ему лет. Судя по всему, выходило не менее 7 веков. И это, если считать со времен Инквизиции, о которой он говорил. «И откуда вы про меня столько знаете?» «Меня зовут Николай, и я всего лишь начальник местной охраны». Он улыбнулся краешком губ и наклонился в мою сторону. «Как только я узнал, что наследник Морозова поступил в эту академию, я хотел встретиться с вами. Мои братья несколько раз предпринимали подобные попытки поговорить с вами, но вы слишком агрессивны». «Начальник охраны?» – переспросил я, беря небольшую паузу в разговоре. Откровенно говоря, этот тип мне совершенно не нравился. Я хотел найти вампира и допросить его, но в мои планы не входило встречаться с многовековым первородным, который даже ведьмака, не то что охотника, сможет стереть в порошок, если встретиться с ним лицом к лицу. На финальной стадии развития своего тела, когда я смогу называться карателем, под действием соответствующих эликсиров и оснащенный специальным оружием, я, скорее всего, победил бы его, даже невзирая на его сообщников. Но сейчас для меня он был почти неразрешимой проблемой. Проще грифона задушить голыми руками, чем справиться с такой тварью, ей-богу. «Все иные смогли приспособиться к меняющимся условиям. Мы не исключение», — улыбнулся вампир, прервавшись на секунду, когда появившаяся девушка поставила перед ним тарелку с отбивной, а передо мной стакан с водой. Больше ни о чем не спрашивая, она довольно быстро ретировалась. «Расслабьтесь. У меня нет в мыслях причинять вам вред, особенно здесь. Собственно, как и вы, думаю, не горите желанием начинать в меня стрелять на глазах у десятков студентов. Мы не охотимся на людей, если вам это интересно. С моим жизненным опытом это как прихлопнуть таракана домашним тапочком. Скучно, неинтересно, привлекает внимание. Зачем это нужно в условиях, когда кровь можно достать иными способами? да еще ту, которая тебе по вкусу. Мне всегда нравилась женская, третья положительная. На вкус немного горчит, но имеет какой-то особенный аромат. И такой влиятельный и мудрый иной, выделил я последнее слово, находится на побегушках у Черепанова? Ни за что не поверю, как и в то, что он не знает про вас. Он знает, пожал Николай плечами. Он маг смерти. Истинную сущность невозможно скрыть от него, но я ему даю то, что необходимо. Защиту Академии от других иных. То, что дает он мне, не ваше дело. Что вам от меня нужно? Не мигая, смотрел я на вампира, который с удовольствием ел наполовину прожаренный кусок мяса. Сделку. Как нечто само собой разумеющееся, уточнил Николай, отложив приборы в сторону. Что еще мы можем с вами обсуждать? Например, то, насколько мирно мы с вами сейчас разойдемся, если ваша сделка будет мне не по нраву, медленно произнес я, доставая экстракт мертвой крови. Вижу, вы узнали запах? Его не забыть, поморщился вампир. Вы же знаете, что он смертелен для человека. Ну да ладно, это ваше дело. Перейдем к моему предложению. Я могу быстро найти место нового гнезда вампиров, которым заправляет княгиня Романова. Вампиры, особенно такие, как я, всегда могут почувствовать новичков. И да, предотвращая ваш следующий вопрос, могу ответить, что все подростки еще живы. Не та фаза Луны. «Вы сомневаетесь, что я не могу самостоятельно найти логово?» Усмехнулся я, не выпуская склянку и стараясь ослабить обмотанную вокруг предплечья цепь. «Время. Оно уходит. И у ваших друзей всего 70 часов». Вытер он руки салфеткой под громогласный хохот, раздавшийся в противоположном конце зала. «И что вы хотите взамен?» После уточнения о времени я, уже не скрываясь, сбросил цепь на стол. «Просто интересно, насколько распространяется ваша наглость и неспособность что-то сделать самостоятельно». 4 кольца дневного света. Около 100 лет назад ваша семья позаимствовала эти артефакты у меня и моих братьев». Жадно выдохнул вампир, наконец проявив какую-то человечность. «Понятия не имею, о чем вы говорите». Честно ответил я, вопросительно глядя на него. «Что за артефакты?» «Кольца, что позволяют таким, как я, ходить при дневном свете. Они находятся в вашем поместье в Новгороде. Заклятие, наложенное на дом, такое сильное, что никто не может его снять». Он развел руки в стороны. «Даже я. А ведь я не просто вампир, Дмитрий. Я маг, как княгиня. И на секунду отвлечемся. Она хочет сделать из представителей сильнейших родов себе подобных, которые превзошли бы ее по силе. Смею вас заверить, у нее это получится. И никто об этом не узнает, особенно когда тупоголовые имперцы до сих пор ждут звонка от похитителя, а местная полиция роет носом территорию столицы, даже краем ботинка не заходя на территорию окраины. Вы представляете, к чему это приведет? Вас уничтожат. Пожал я плечами. «Что бы вы ни сделали, вам не выстоять в прямом противостоянии против людей. Уверен, были в истории личности, которые пытались сделать то же самое, что и княгиня. Просто не могло не быть. Чем все закончилось, вы знаете лучше меня. Так что вам нужно ее уничтожение больше, чем мне». «Я бы не был столь категоричен на вашем месте, молодой человек. Думаю, на этот раз все не так просто». «Да хоть трижды сложно», — улыбнулся я. «Все равно это приведет к противостоянию, которое будет не скрыть. И единственный выход — это уничтожить княгиню, пока она не совершила непоправимого». «Значит, кольца вы отдавать не собираетесь», — откинулся на спинку Николай. «Могу отдать артефакт, что носит княгиня», — махнул я рукой. «Я не знаю, кольцо ли это, но сам видел, как она была неуязвима для солнца. Значит, как минимум, у нее есть что-то подобное». «Я повышаю ставку», — поднялся на ноги вампир. с меня координаты и помощь в зачистке гнезда. Взамен попрошу артефакт княгини, если он у нее есть, и одно кольцо из тех, что хранятся у вас в поместье. Вам нужно посмотреть правде в лицо. Один вы не продержитесь против нее и 10 секунд. «Ну, почему же один?» — улыбнулся я, глядя через плечо Николая на размахивающего горящей саблей Медведева, что пытался с помощью нее показать какой-то фокус старшекурсницам, сидящим у барной стойки. «У меня тут есть пьяные сибирские гусары, и я не побоюсь их применить».